290. Сердцу можно приказать биться медленно. Сердце можно почти остановить приказом воли, и сердце будет слушаться. Опыт, только что проведенный, служит тому доказательством. Так же точно и все органы тела беспрекословно подчиняются воле. Нужно только это знать, и надо научиться уметь этим пользоваться. Если на любой орган можно воздействовать в той или иной степени, то, следовательно, на него можно воздействовать в любой степени, если воля дозволяет, то есть если она научилась распоряжаться. Если органы своего тела легко и просто подчиняются приказу воли, то и органы тела другого человека подчиняются ей тем же путем. Много можно помочь людям, если воля достаточно сильна и тренирована. Но прежде господство ее устанавливается в сфере своего собственного микрокосма. И тогда другой микрокосм подчиняется ее приказам столь же просто, как и свой. Но если в своем это не достигнуто, то и воздействие на других столь же ничтожно. Лекарства хороши и порой помогают, но лучшим лекарством является все же психическая энергия, направляемая волей. Воля есть высочайший дар космоса, или высочайшая способность духа человеческого управлять энергиями огненными. Ее могущество может развиваться беспредельно. Никто не может указать границ мощи человеческой воли. Имеем примеры уявления ее разительны. Все феномены уявления высших энергий совершаются при помощи воли. Могущество воли своей надо осознать и беспредельность возможности ее роста. Прежде чем дерзать волею, надо знать, что возможно все. Если воля воздействует на сердце, то и энергии сердца приводятся в действие воли, а энергия сердца неисчерпаема и принадлежит к разряду тончайших. Формула «дерзай, чадо» дает человеку разрешение и напутствие действовать в сфере энергии огненных. Учитель освобождает из вековой темницы царственного узника, имя которому воля, дабы действовал он свободно. Разрешение от уз непонимания, невежества и неосознания своей мощи есть первый шаг к осознанию ее, то есть к овладению ею. Важно установить принцип. Органы тела подчиняются воздействию воли путем соответствующего приказа сознания. Понимание это можно углубить и расширить, и раз сделано начало, то продолжение его уже всецело в руках того, кто хочет волю свою утвердить. Конечно, утверждение воли идет во благо, ибо волей утверждается свет. Злая воля обречена, и ужасен конец обреченных. Мы будем утверждать опыт и пути, ведущие к свету. Дана власть человеку над всякую плотью, то есть над всеми видами материи и энергии. Все виды их сосредоточены в человеке. Управляя ими в себе, управлять ими вовне научаемся. Из простого воздействия на скорость и силу биения сердца много выводов изумительнейших можно сделать и продолжать их до их логического завершения. Этим завершением будет мысль о беспредельном могуществе огненной воли человека над всем, что вне его. Потенциал огненной воли беспределен. Эта идея выражена в другой формуле Спасителя, который сказал: «Вы боги». Но боги предпочитают довольствоваться печным горшком и тараканами за печкой. Но мощь огненной воли утверждаю, говорю, начинайте с малого, чтобы достичь великого. Но начинайте, но не откладывайте, но утверждайте право первородства своего и прямодуха над всем. И помните, что ближайшие ваши тем же потенциалом огненных свойств обладают. Мир творчества, сужденный человеку, может быть осуществлен лишь при условии наличия огненной воли, приведенной в действие. Шагу не может ступить человек, не применив волю в действии. Гору можно сдвинуть, но сперва надо научиться тому, как двигать малые камушки. Многие хотят начинать с большого и даже в малом не преуспевают. В этом кроется глубокое трагическое заблуждение. Лучшее заслоняет хорошее, и не достигается ни то, ни другое. Большое оказывается не под силу, и малое упускается. Остается разбитое корыто неосуществленных мечтаний. Здоровье или гармоническое состояние организма в значительной степени тоже зависит от воли. Волею здоровье можно утверждать и яро бороться с болезнями. Волею напрягается заградительная сеть, и волею аккумулируется энергия, огненная в микрокосме человеческом. Накопление психической энергии в организме есть задача, вся глубина и важность которой людьми совершенно не осознается. Человек, израсходовавший свою энергию и не умеющий ее пополнить и накопить, является пустой оболочкой, шелухой ходячей, а в случае хронической растраты — живым мертвецом. Апофеоз концентрации высших энергий и мощного напряжения их огненной магнитной силы явлен спасителем в момент так называемого преображения его. Огненной волею огненная мощь огненного духа явлена была людям. Видели они апофеоз волевого действа. Так магнит человеческую волею в напряжении огненности своей может быть усилен многократно в зависимости от силы воли его обладателя. И тут, начиная с малого, можно заметить, как быстро реагирует вся сущность человека на волевое утверждение огненной мощи своей. Почитающий себя ничтожеством и рабом чьим бы то ни было, даже рабом Божьим, рабом и останется, со всеми последствиями рабской униженной психологии. Но сотрудником космических сил и иерархии себя почитающий может истинно стать сотрудником своего космического отца. Не надо рабов присмыкающихся, потому царственную огненную волю духу утверждаю. Пути осознания, то есть овладения ею даю. К царственному пути духа готовлю, дабы путь царственной йоги огня мог быть понят. Помните, сказал, сынами Божьими наречетесь.